Глава 17. Следующим утром Рина не хотела просыпаться. Ей так редко удавалось поспать спокойным крепким сном без тревожных сновидений, что это было настоящим событием. Ложась спать, она боялась, что увиденное накануне вечером в третьем домике не даст ей мирно отдохнуть, обернется страшными видениями, но проспала до самого утра, пока будильник не оповестил, что пора идти на завтрак и собираться на занятия. Рина встала и первым делом приняла душ, чтобы взбодриться. Спустилась в ресторан, когда завтрак уже заканчивался, так что пришлось довольствоваться тем, что осталось от шведского стола, да еще омлетом, который предложил официант. Она выпила две чашки крепкого кофе, пытаясь прийти в форму для предстоящего дня. Рина кое-что запланировала. Дашу с Женей она за завтраком не застала и пожалела об этом. После вчерашнего приключения ей хотелось увидеть их, пошутить вместе, расслабиться немного, чтобы отвлечься от мрачных мыслей о вчерашней вылазке. Рина сидела за столиком в гордом одиночестве, отказавшись от приглашения Ларисы, и решила посмотреть листок, который стащила вчера с места убийства. Это был простой тетрадный лист, сложенный пополам. Ничего особенного. На нем были написаны фамилии, цифры, какие-то расчеты и стрелочки с напоминаниями. Похоже, листок был вырван из рабочего блокнота. Рина пригляделась внимательнее и разобрала, что цифры связаны с фамилиями. Это суммы. А фамилии, соответственно, люди, которые рассчитались или должны были рассчитаться. Рина поняла, что этот листок принадлежал Веронике Лисовой. Наверное, это ее рабочие записи. Удивительно, что полиция не взяла его с места преступления. Но, возможно, они просто не придали ему значения. Рина повертела бумажку и так и эдак и успела разочароваться в находке, потому что невозможно было использовать это в деле. Но тут ее взгляд зацепился за одну знакомую фамилию. Власова. Наталья Власова. Она чуть было не выронила листок, когда поняла, о ком идет речь. И сумма стояла напротив. А значит, Вероника была знакома с Натальей. И вторая даже была раньше клиенткой здесь, в Лесной Короне. Интересно, была ли Наталья тогда в тайных отношениях с Сергеем? Или это началось только недавно? А если они стали любовниками в то время, тогда понятно, что произошло между мужем и женой, отчего тот мог захотеть... Чёрт! Рина выругалась шепотом и убрала листок в карман. Она могла только предполагать и фантазировать, не имея почти никаких фактов. Невозможно помочь Наталье, зная только мелкие детали. Конечно, она могла бы рассказать о находке полиции, но тогда ее привлекли бы к ответственности, потому что взлом и незаконное проникновение — это не шутки. Закрыто? Значит, закрыто. Она уцепилась еще за несколько фамилий. Горкина, Банушев, Гебер. Похоже, речь шла о Ларисе, которая пользовалась какими-то услугами отеля в прошлом, а также о полицейском, отце Романа, который явно не впервые имел дела с Лесной Короной. Что касается Горкиной, Рина не помнила, где слышала эту фамилию, но она оказалась смутно знакомой. Попыталась вспомнить, но не стала углубляться в детали, решив, что это не так уж важно. Закончив завтрак, она подумала, что настало время поискать Романа, чтобы поговорить о планах его семьи в отношении шаманских обрядов. Нет, она не собиралась напрашиваться с ними, понимая, что алтайцы ревностно хранят свои обряды и традиции, но задумала кое-что поинтереснее, для чего ей не хватало информации. Лишь бы все получилось. Среди посетителей ресторана на завтраке она его не заметила. Решила посмотреть на втором этаже и на улице. Вдруг Роман с матерью захотели прогуляться. Рину возбуждало, что приходится искать людей самой, без звонка по телефону, но это лишь одно из множества необычных дел, которыми ей приходилось заниматься в Лесной Короне. Поднявшись на второй этаж, Рина прошла по коридору и в нерешительности остановилась напротив люкса Банушевых. Она не решалась постучать в дверь без причины, учитывая, что матери Романа она явно не нравилась. Но вариантов было немного, и Рина тихонько постучала, прислушиваясь. Тишина. Она постучала громче, но и в этот раз не преуспела. Рина решила, что Романа нужно искать на улице. Она зашла к себе в номер и, помня вчерашний вечерний морозец, оделась потеплее. Вышла на улицу и вытащила сигарету. Курить на территории отеля можно было только в специально отведенных местах, но она расположилась на террасе и осмотрела окрестности. Романа с матерью Рина не увидела и решила прогуляться, пока есть немного времени до встречи группы. Погода не радовала, и Рина шла то и дело, стряхивая пушистые снежинки. Хотя из-за постоянного курения ее обоняние страдало, она чувствовала свежий морозный запах, слегка влажный, какой бывает только в снегопад. Снег с дорожек еще не успели счистить, и он лип к подошве ее ботинок, мешая ходьбе и приятно похрустывая. Она огляделась по сторонам и слегка поежилась, когда в поле зрения попали домики, а точнее один из них. Здание будто бы до сих пор хранило свою тайну, но Рина видела, что внутри него, и уже никогда не забудет. Не хотелось признаваться себе, но тело как будто хотело запить это зрелище. Однако Рина знала, что будет потом, и боялась увидеть содержимое домика в пьяных бредовых снах. Пока что она держалась. Надолго ли ее хватит? Ранним утром людей на территории было немного, а знакомых Рине и того меньше. Постояльцы приезжали и уезжали почти каждый день, за исключением участников программ, которых было легко вычислить. Они в основном держались вместе, как испуганные воробушки на холоде, жаждущие человеческого тепла и понимания. Ирина не отличалась от них, просто боялась действовать и идти навстречу своим желаниям. Однако некоторые желания сами шли навстречу ей. Роман, гуляющий с матерью у беседки, первым заметил новую знакомую. Рина с удовольствием помахала ему в ответ. «Приятно, когда кто-то рад тебя видеть». С ней это случалось нечасто и в лучшие времена. «Привет», — поздоровалась она, подойдя, и вежливо кивнула его матери, едва не фыркнувшей ей в ответ. «Доброе утро», — заулыбался Роман, разворачивая к ней коляску. «Какими судьбами? Решили прогуляться с утра?» Рина неловко улыбнулась и пожала плечами. «Ну да, погода располагает». Роман удивленно огляделся по сторонам и снова посмотрел на нее. «Да?» — переспросил он. «Не сказал бы. А нам с родителями еще предстоит поездка в горы сегодня». Мать резко шикнула на него, отчего он даже вздрогнул и недовольно оглянулся. «Что? Ты готов вообще обо всем болтать?» — недовольно спросила женщина, хмурясь. Роман отмахнулся, снова поворачиваясь в сторону Рины, которая с любопытством наблюдала за перепалкой. «Будь ваша с отцом воля, я бы потерял голос, а не ноги». «Что ты такое говоришь?» Рина почувствовала себя лишней и не на шутку напряглась, став невольной свидетельницей семейной ссоры. Не этого она хотела. «Мне, наверное, лучше попозже подойти», — пробормотала она. «Я хотела книгу отдать». Роман помотал головой и поднял руки, жестом останавливая ее. «Не переживайте, Рина. Мы с мамой всегда так». «Нет, не всегда, молодой человек», — перебила его мать. «Не смей так говорить». Парень устало вздохнул и опустил глаза. «Хорошо», — сказал он, успокоившись. «Мы сейчас об этом поговорим. Только дай девушке уйти без исключительных знаний об особенностях наших взаимоотношений, ладно?» Женщина промолчала, но было видно, как внутри ее словно закипает лава недовольства и родительского возмущения. Рина внутренне усмехнулась, замечая, как ей это знакомо. Ее мама тоже не терпела возражений и, вмешиваясь в ее жизнь, всегда делала и говорила только то, что считала нужным. Даже сейчас, когда Рина просила ее оставить прошлое в прошлом, она продолжала искать ответы и пыталась докопаться до истины, раня дочь и мучая ее. Рина понимала Романа и его попытки сбросить с себя контроль, но видела, что он в силу физических ограничений вряд ли этого добьется. А его матери просто было плохо. Ведь очевидно, что она хочет как лучше. «Пожалуй, я пойду», — сказала Рина, отступая. «Не хочу опоздать на занятия. Так значит, сегодня вас ждет какой-то местный шаманский обряд? Мне хотелось бы послушать после, как это было». Она старалась говорить как можно аккуратнее, чтобы не задеть мать парня и не вызвать новой порции неприязни. «Да, верно», — ответил Роман. «Обряд проводится только в этой пещере в долине. Мы говорим с духами и просим их поддержки». Рина кивнула в ответ. Понятно, почему старший Банушев покрывает лесового, если обряд и присутствие в этих местах шамана можно организовать только с его помощью. «А когда вы поедете? И скоро ли вернетесь? Очень интересно послушать». Она лукавила, потому что не собиралась ничего слушать из уст Романа. Она хотела увидеть все своими глазами. Но когда? Роман отодвинул рукав куртки и посмотрел на часы. «Через 3 часа», — сказал он. «Вернемся под вечер, и я буду рад снова увидеться с вами за ужином. Здорово, что вам интересна история нашей Родины. Я всегда рад говорить об Алтае с русскими. Вы любите отдыхать здесь, но плохо знаете нашу историю». Рина улыбнулась и посмотрела на пейзаж, почти неразличимый в утренних сумерках. Занятия давно начались, но ей сейчас важнее другое, и она собиралась подготовиться. «Что ж, тогда до ужина». Она помахала Роману, и улыбнулась его матери нарочито приветливо. «А теперь мне пора на занятия». Она еще раз помахала, развернулась и торопливо пошла в отель, по пути забыв о правилах, выкуривая очередную сигарету.